пришла опустевшая осень. Осень в сердце твоем, осень даже в крови. Ты совсем молода, почему же ты просишь у холодных домов? Хоть частицу любви, как растаявший сон. Испарились одежды в одинокой постели. Ты словно в гостях, ощущение тепла. Ожидая, как прежде, существуешь в веселых, простых новостях. Но ты так и не смогла, так и не смогла, так и не смогла его понять. Так и не смогла, так и не смогла, так и не смогла его понять. Так и не смогла. Вот уходят года, все бегут торопливо. Ты увидишь его где-то там за окном. Ты прикроешь глаза, отвернешься тоскливо и невольно-невольно заплачешь о нем. Старых встретив друзей, их совсем не узнаешь. Они будут всегда говорить о деньгах, и ты будешь смеяться. Ты каждого знаешь, они любят друг друга держать в дураках. Но ты так и не смогла, так и не смогла, так и не смогла его понять. Так и не смогла, так и не смогла, так и не смогла его понять. Так и не смогла.